Глава 17. Новая метла. Худые вести не лежат на месте. К заутренней в монастыре уже на каждом углу судачили о знатном ночном госте и об умершем во второй раз за последние несколько дней стольнике Морозове. Всех интересовало, окончательно ли на этот раз помер царский спальник, или же еще раз воскреснет по прошествии некоторого времени, и зачем так спешно приехал в монастырь боярин Салтыков, вельможа знатнейший, бывший до возвращения из польского плена патриарха Филарета, едва ли не первым человеком в государстве, да сохранившим пока немало от прежних царских милостей. У внешнего притвора Покровского собора собрались все монастырские насельники. Напряженным молчанием они встретили вышедших к ним из дверей храма на паперть архимандрита Паисия с клиром и боярина Бориса Салтыкова с несколькими доверенными лицами из ближайшего его окружения. Немного поодаль от них в походном кресле уже восседал архиепископ Арсений Лосонский, окруженный своей челядью. Борис Салтыков, давно пришедший в себя после ночных неприятностей, был меж тем хмур и неприветлив. Он вышел к народу, толпящемуся внизу, даже не пытаясь замаскировать стальных ноток в своем голосе. «Сегодня ночью в монастыре при странных обстоятельствах скончался мой сродник, стольник Глеб Морозов», — начал свою речь Салтыков. Архимандрит Паисий нервно вздрогнул и посмотрел по сторонам. Встретившись глазами с Арсением Лосонским, наблюдавшим за происходящим с откровенным интересом, он отвел взгляд в сторону, недовольно хмурясь. «А вчера прямо в обители кто-то зарезал слугу Глеба и спрятал тело в поленнице дров. Не слишком ли много смертей за один день?» — задал вопрос Салтыков, сурово глядя на собравшихся. «Преступление — это тем более придерзостное, что совершено оно против знатного вельможи и друга государя. Надеюсь, все понимают, что такие события не могут остаться без последствий. Я, как главный судья Большого дворца и ближний к государю человек, беру расследование в свои руки. Отныне и до его завершения никто не имеет права покидать обитель без разрешения». По рядам монастырской братьи пронесся глухой ропот, шевеление и перешептывание. «Вы все подозреваемые!» — без тени улыбки закончил свое обращение царский вельможа и, надменно махнув рукой, дал понять, что разговор окончен и люди могут расходиться. Притихшие и не на шутку испуганные таким поворотом событий, обитатели монастыря стали небольшими группами поспешно расходиться. Отец Фиона вместе со старцем Прокопием, послушником Маврикием и догнавшим их отцом Келарем покидали соборную площадь одними из последних, ведя негромкий разговор о событиях последних дней, свидетелями и участниками которых они невольно оказались. Фиона, не видя пользы в праздности, предпочитал слушать, нежели говорить. Немного отстав от товарищей, он пытливо смотрел по сторонам, размышляя при этом о том, о чем его спутники не знали и даже не догадывались. Он думал о том, что совершенное преступление, которое сначала показалось ему вполне заурядным, на деле оказалось совсем непростой историей, полной загадок и противоречий, а каждый новый человек, возникавший в дознании, только усиливал путаницу и неразбериху. Чутье и опыт подсказывали Фионе, что это только начало. Неожиданности еще будут. Видимо, будут и трупы. Вряд ли тот, кто для достижения цели, не задумываясь, отправил на тот свет двоих, испытывает сомнения, если потребуются новые жертвы. Бросив взгляд на распахнутые настежь ворота хозяйственного двора, Фиона увидел стоящего около приземистого серого здания с зарешоченными бойницами не раз уже замеченного им ранее человека в японче с накинутым на голову капюшоном. И опять ему почудилось, что под плащом незнакомец скрывал тяжелый драгунский палаш. Незнакомец неподвижно стоял, прислонившись плечом к косяку двери, и внимательно наблюдал за Фионой и его спутниками. Заинтригованный инок спросил у отца Келларя, идущего впереди, взявший старца Прокопия под руку: «Отец Геннадий, а что там?» Фиона показал рукой в сторону серого здания. Келлер обернулся, проследил его жест и, суеверно крестясь, ответил: «Там что? Лучше тебе, отец Фиона, не знать об этом». «И все же», — настаивал упрямый монах, — «там тюрьма», — коротко ответил отец Геннадий и отвернулся, давая понять, что больше ничего о том месте говорить не желает. Фиона усмехнулся в ответ на тот мистический страх, который испытывал Келлер перед внутренней монастырской темницей, еще раз окинул ее взглядом. Незнакомец все еще стоял у дверей, не сводя с монаха, скрытого капюшоном, взгляда. По спине Фионы от головы к ногам пробежала колючая, обжигающая волна и вернулась обратно крупными мурашками во всем теле. Такое с ним случалось только перед серьезной битвой или опасным заданием, когда требовалась организация и полная самоотдача. «Ну вот, с Божьей помощью, наконец, и началось», — подумал он и ускорил шаг, догоняя своих товарищей. Как только соборную площадь покинули последние из собравшихся на ней людей, архиепископ Арсений встал с кресла и, подойдя к Салтыкову, спесиво произнес, высокомерно задрав вверх голову: «Надеюсь, боярин, нас твое распоряжение не касается? Мы рассчитываем сегодня же отбыть в Кострому, ко двору государя». Борис Салтыков в ответ на надменное обращение к себе архиепископа ответил ему с ухмылкой, которая мгновенно остудила спесь и горячность владыки: «Разумеется, владыка, это твое право. С истинной любовью о Господе пребывая, я лично приду проводить тебя в дорогу со всем почтением многогрешного и недостойного богомольца». «Да, да, конечно, сын мой», — растерянно и отчужденно произнес архиепископ, сходя по ступеням храма в сопровождении своего клира. Спустя короткое время на соборной площади не осталось ни одного человека.